Первое послание апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение замечательного послания Иоанна, о котором уже говорилось дважды. О вступительной части и охождении во свете Христовом шла речь. Первая глава с 1 стиха по 2 главу 29 стих. Охождение или жизни верующего христианина продолжим рассуждение сегодня. Как мы уже упоминали, что главной темой этого первого послания является мысль охождения пред Богом на этой тревожной и греховной земле. Уверовавшие во Христа Иисуса, в Его искупительную жертву на Христе, стали не только свидетелями новой жизни, но и живой проповедью Евангелия, людьми, которые пребывают в общении с Богом и братьями и сестрами по вере. Говорит апостол во 2 главе 6 стихе, «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Это общение с Богом и хождение во свете и любви несовместимо с любовью мира сего, его греховной системой поведения, пребывания во грехе. «Не любите мира, — говорит Иоанн, — не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». 2 глава с 15 по 17 стих. Любовь к Нему и хождение во свете несовместимы с общением сложными учителями о Христе Иисусе. Они были уже в первом веке, и в двадцатом их весьма много. Они с лукавством, обманутые сатаной, внедряют ложное толкование Слова Божия в сердца людей и умаляют ипостась Господа Иисуса Христа. Они оспаривают божественность Его, но часто бывают постыжены истинными христианами, их доводами и жизнью святой. Во времена же апостола Иоанна еретики учили, что плоть человеческая слишком греховна, чтобы Сын Божий мог воплотиться в ней. Иоанн убедительно опроверг это учение. В послании к Колоссянам апостол Павел открывает истину, что Христос Иисус предвечен. Им и для Него все сотворено, им все стоит. Но в плане Божием Он уничижил Себя и воплотился, дабы спасти людей. Однако не все примут это искупление. Многие пойдут в вечность неспасенными, погибшими. Чудные слова апостола в 2 главе 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Несмотря на ложное учение тех дней, все же было великое большинство чад Божиих, которые пребывали в истины, наученные Святым Духом. Он пребывает с верующими неизменно и постоянно. Прискорбию христиане иногда огорчает и угашает Святой Дух, который в сердцах их, о чем говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе 30 стихе и первом послании Фессалоникийцам 5 главе 19 стихе. Однако эти случаи временного характера, и чада Божии обновляются в покаянии и при ходатайстве Господа Иисуса Христа пред Отцом Небесным, восстанавливается в общении и радости души. Ведь верующие запечатлены Духом Святым. Даже тела их ко дню искупления, когда мы предстанем пред Господом Иисусом Христом во славе Его. Эта великая истина, однако, не дает повода верующим жить развязно, поступать по своей воле и плоти. Пишет Иоанн во 2 главе 29 стихе, «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий делающий правду, рожден от Него». И слова 2 главы 28 стиха. «И когда Он явится, чтобы иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Дерзновение. В глубине греческого корня слов свидетельствует о свободе речи, радости, когда пришел к нам гость. Но вдруг он приходит неожиданно, и мы не готовы принять его. Мы не знаем, когда Господь явится за своими. О, как хорошо быть готовыми, чтобы возрадоваться и воскликнуть: «Ей гради, Господи!» Будем же ходить во свете и любви. Третья глава свидетельствует о восхищенном состоянии. Апостол Иоанн по причине великой любви Божией, ее непостижимой глубины и необъятности, говорит он: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». В глубокой старости апостол радуется Его любовью, успокаивается сердце и вдохновляет верующих поступать так же. В молодости апостол Иоанн проявлял чувство самоправедности, даже получил имя Сына Грома. Но ходя с Иисусом 3 года с лишним, он увидел и познал, что истинная праведность есть Господь Иисус Христос. В Нем успокоилась душа Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, продолжает в 3 главе апостол Иоанн. Эти начальные стихи утверждают истину, что павший во грех человек, непослушание Богу, утерявший праведность и невинность, не мог иначе вернуться к Отцу Небесному, как только путем искупления, даром любви Божией. Безгрешным Сыном Божиим, который добровольно умер за нас на кресте Голгофском. Наши усилия, наша праведность этого совершить не могут. В преклонных годах Иоанн испытал унижение и гонение от религиозных и светских власть имеющих. Но любовь ко Христу продолжала возрастать в сердце его и давала ему покой и радость непостижимую. Он знал, что он принадлежит Отцу Небесному. Во Христе Иисусе, как чадо, как духовное дитя Его. Любовь эта покрыла и нас уже здесь на земле. А что касается будущего, вечности, то оно преисполнено сиянием радости, славословия и непостижимого бытия небесного, которое откроется, чем мы будем. 3 глава, 2 стих. «Да величаем же мы и теперь Господа нашего Иисуса Христа, который уничижил Себя, чтобы возвысить нас, поднять из юдоли греха и смерти. Мы тогда уподобимся Ему в новом теле воскресения и полного безгрешия. Это является основой Божия призыва, дабы мы ходили во свете и любви на этой грешной земле. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». 3 глава, 3 стих. Цель возвышенная и временами непостижимая, но есть много освященных верующих христиан в этом мире и в наши дни, которые, как соль, сохраняют человеческую расу от морального и духовного разложения. Путь их нелегок, но благодатью Божией, в силе Святого Духа, эти миллионы верующих шествуют вперед неуклонно и бесстрашно. Страдания часто сопровождают их, И эти переживания помогают очищению характера и сердца. Верующие воздерживаются от поступков и помыслов, которые могут огорчить Отца Небесного, пролившего такую великую любовь на нас на Голгофе. Когда Господь Иисус Христос там в агонии мучений являл на деле эту любовь. В предвечных планах своих Бог был намерен это совершить, предвидя трагедию человечества на пути непослушания и гордости. Так и верующие на деле стараются жить благодарную жизнь Ему. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. 3 глава, 9 стих. Он любит его и убегает от него с помощью Духа Святого. Аминь.